Рыхи Олеси из города. Королев, украинец снизу связывается с космическим кораблем, говорит: белка, она гав, он стрелка, она гав, он Гагарин, он гав. Он говорит: не гавка, я говорю, да, покорми собаки, ничего не трогай. Все понятно. А Гагарин тоже был украинцем? Не, Гагарин, вот Гагарин был русский. Просто выбирали, что, вот, понимаете, выбирали, кого не жалко. То есть, посмотрели, ну, вот, даже когда белку-стрелку отправляли, и то так сердце дрогнуло. А когда Гагарина, не, вообще, нормально вообще. Пошел, как дети в школу. Ну да, чтобы этого. Просто, вы же понимаете, в чем вот его героизм заключался? В том, что чувак готовился, столько времени готовился, чтобы хотя бы час времени не побыть в СССР. Вот побыть в космосе просто. Причем, что он же ничем не управлял, ничего не руководил. Вы понимаете, какая задача была? Просто сидеть и тихонько срать в скафандр. Все, вообще ничего. Он не управлял ни этим кораблем, ни там, ни рулил ним, ничего. Он все просто там просто сидел и охуевал там от этого все, тошнило, там все зарыгано, он там даже ничего не видел. Понимаете? Поэтому там все сложно. Белка со стрелкой чуть-чуть там подрулили, опытные уже собаки были просто. А Королёв украинцем был, да? Конечно, Королёв, да. Королёв в ГУЛАГ прошёл. Ещё не в курсе. Если бы вы вот не доработали ваши деды, если бы деды не только ему челюсть сломали, а вообще его добили бы там, ни Белка, ни Стрелка, ни Гагарин бы. Так, ну пранк, поздравить от бомжей 200 рублей у меня стоит. Вот как стоит. Кто ему челюсь сломал? Вы я не знаете, прошлый заказ что? Выполнил, почитайте поэтому про, давай еще 100 Королёва. Накидывай, поздравлю. То, что его обвинили. То, что его отсослали в лагеря, да, и то его чудом его оттуда, его пытали. Месяц его не кормили, не поили, каждый день избивали, не давали спать, чтобы он подписал все, что он подписал потом, в конце концов, когда его сломали. В Украине он имеет такое посредственное отношение. Из Житомира человек. Какое посредственное? Мама у него белоруска, папа украинец. Из известного рода украинского. Вы что? Какое такое отношение? Он у себя, он в своей этой, как оно называется, характеристике или где там, он писал украинец. Поэтому... А где он писал, где он получил образование? Так почитайте, где получил. Там же, где и Ломоносов. В Киево-Могилянской академии. Вы же помните, ваш Ломоносов есть такой? Где он учился? Киев, Могилянке, конечно, вы не знали. Почему Киев вообще? Да при том, потому что вся наука была, вся отсюда шла. Что вы там умели в своих болотах? Палкой-копалкой копать или что? Вот что вы могли там накопать? Нормальных это, университетов, ничего. Как? Где? На России? Какие университеты? Какие у вас сейчас университеты на России? Я вот просто яркий пример. Почему вся космическая отрасль, почему все наукоемкие предприятия, они в Украине строились? Почему не где-то там в ебенях у вас? Потому что тут украинцы. Так, а почему тогда дальше это не пошло, и Украина резко отстала в этом направлении? Потому что грабили Украину. А, то есть они... Братушки. Себя... Вот почему, вот вы приходите и говорите, а что вы за 5 лет ничего там не сделали? Так, слушайте, война, вы оккупировали нашу территорию, нас убиваете, проводите террористические акты, всячески нас гнобите. Как мы можем развиваться? Что вы решили? Какая страна в таких условиях будет прям там процветать. Не кажется вам это? Блин, опять я не досмотрелся. А ну чуть влево, можете голову повернуть? Кто с кем воюет? Ща, чуть-чуть влево. Блин, я же сразу опять не досмотрел. Тоже, вот все время у меня эта проблема та же, что с предыдущим оратором тут. Я же не досмотрел, что вы долбоеб. Вот теперь разглядел. Кстати, нефть, если у вас есть, можете доплатить, я заберу ее. Сейчас же отрицательная нефть, вы знаете. А вы разбираетесь в этом? Вы в ценообразовании разбираетесь? Блять, я знаю, сколько 7,8, чувак. Ты знаешь, сколько 7,8 будет? Я-то знаю. Вот, видишь. И ты не понимаешь, что такое отрицательная нефть? Стоимость. Так, все, не, извини. Не-не-не, все. Извини. Извини, как и всех, долбоебов, отправляю. Ты же знаешь, куда. Нормально. Бля, нахуй мне это дерьмо... Анатолий, шари, сейчас, блядь. Чтоб это дерьмо еще крутилось на моем стриме, блядь. Ютуб вообще охуевший. Анатолий, шари после Полтавы. Пиздец, блядь. Да, наверное, после того, как я это посмотрел. Не, я реально, знаете, я иногда захожу смотреть его там реакции на какие-то моменты. Последний это заходил. Хорошо, звоню, как договаривались. Короче, я зашел посмотреть. Ну, блядь, это логично, чтобы понимать, почему контент говно, да, это нужно посмотреть сперва контент. Вот чтобы понять, почему Шари пиздобол, ну, приходится смотреть Шария, иначе никак. Вот, посмотрел на его реакцию на это... На то, что его раскусили, что он купил видео у Вуйчича и Тайсона. Как он оправдывался. И причем, знаете, ребят, ни у кого вопросов вообще не возникло. То есть он записал видео, что он там, ну, что он там пиздел, что он станет президентом страны, что он станет... Короче, что он самый почитаемый в Украине, эту дичь, блядь, это... Своим зомбарям он это втюхивает, чтобы они думали, что вот... За Шария тупо все, блядь. Какой-то, блядь, вообще какой-то сюр, блядь, и они в это верят. Но не суть. Он сказал, видео все сводится к тому, что это подстава, это кто-то, прикиньте, кто-то заплатил $650, чтобы таким образом бедного Толика подставить. Что вот он это видео себе выгрузил, да, потому что он думал, что это настоящие отзывы. Блять, скажите, кто в эту парашу поверит? Сейчас, секунду. Да, Олег, понятно. Короче. И знаете, это вот логика, вот что это мне напоминает. Я это писал где-то, по-моему, в комментариях, но я озвучу. Короче, вот почитатели Шария, вот каждый почитатель Шария, если придет домой и увидит, допустим, ну, будем говорить, мужского пола почитатель Шария, увидит лежащую в кровати свою голую бабу, да, с каким-то голым мужиком. И на вопрос, а что это такое, там баба ответит, я вообще не знаю, кто это такой, как это оказалось, у нас не было секса, это... Просто он телепортировался. И почитатель Шария скажет такой, а, ну ладно, значит все нормально. Если сказала, значит так оно и есть. Вот им такого объяснения реально достаточно. Это вот, знаете, это клинические лохи. То есть их можно вот так вот обманывать. Даже вот родная баба, ну где все очевидно, что это они там ебались, да, это нормальному человеку будет очевидно. Почитатель Шария его удовлетворит объяснение, что типа это вот просто левый чувак, не знаю кто это вообще, то есть ничего не было. Вот почитатель Шария это объяснение устроит. О чем, скажем, говорит вот этот факт, что Шари вот это вот, да, типа, ну окей, знаешь, окей, фейс этот вот, типа, из мема, вот этих старых уже мемов, типа, ну ок, типа, прикольно. Вот им объяснение Толика показалось вполне логичным, вполне обоснованным. Если Толик сказал, значит так оно и есть. То есть это настолько тупые, блядь, отбитые нахуй зомби, блядь. Это, не знаю, их даже людьми нельзя назвать. Это биомусор, блядь, биомасса. У них мыслительные способности нахуй атрофированы. То, что есть человеческое, это способности... Мысли, творческое мышление и прочие моменты, у них оно отсутствует напрочь, блядь. Да-да-да, разок Толя... Не, они даже не признают никогда в жизни, что Толя разок обосрался. Для них это... Ты что, как? Как Толя мог хоть раз обосраться? Это же великий, это же будущий президент.